Ну, так серьезно, как ты? Рози. Нормально. Руби. Точно? Да брось, Рози. Если даже мое сердце не может принять всего, что на тебя свалилось, я представляю, каково тебе, Рози. Мое сердце растоптано и перестало биться 2 недели назад. Руби. Но ты, по крайней мере, знаешь мужчину, который может его вылечить. Рози. Нет, нет, нет, даже не говори мне об этом. Он может вылечить сердца других людей, но не мое. Руби. У меня есть идея, Рози. Может, тебе просто сказать Алексу, как ты к нему относишься? Просто расскажи ему все это. Перестань держать это в себе. Тогда он хотя бы будет знать, что тебе не наплевать на него, что ты на самом деле любишь его, но должна остаться здесь ради Кати. Тогда инициатива будет в его руках. Он сам решит, приехать к тебе или нет. Рози. А как же его работа? А Джош? Руби. Это его решение. Рози. Руби, я не могу. Как я скажу ему об этом? Если бы мы переехали в Бостон, я могла бы постепенно присмотреться, понять, как он относится ко мне, и только потом сказать. Ради Бога, он неделю назад ходил на свидание. Как я могу признаться ему в любви, если он с кем-то встречается? Все снова будет, как тогда с Салли. Сейчас все слишком сложно, и я не хочу влюбляться. В любом случае, он даже не отвечает на мои звонки. Он думает, что я поступила глупо. Руби, дай ему время. Он разочарован тем, как все повернулось. Рози, минуточку. Он разочарован? Это он разочарован? Похоже, между мной и остальным миром какое-то недопонимание. Вы что, все думаете, что я в восторге от этой ситуации? Нет, я не ищу сочувствия, но... Руби, ищешь? Рози, что ты сказала? Руби, ищешь сочувствие? Ты ищешь сочувствие? Рози, спасибо, что так понятно объяснила. Ну да, мне было бы приятно, если бы кто-то смог понять, что у моего мужа была другая женщина, что мой брак развалился, что я все еще за 1 000 000 миль от Алекса, и он никогда не узнает, как я к нему отношусь, что сбежавший отец моего ребенка вернулся в Ирландию, и у меня нет работы. Да, мне было бы приятно, если бы кто-нибудь похлопал меня по плечу, сочувственно улыбнулся и пожалел меня. Знаешь, как я сейчас представляю себе рай? Закрыться на несколько месяцев в спальне с наглухо задернутыми шторами, свернуться калачиком в постели и накрыть голову подушкой, чтобы никто не слышал, как я всхлипываю. Но, к сожалению, прямо сейчас я не могу себе этого позволить, потому что у меня есть дочь, которая вне себя от счастья, что вернулся ее отец, с которым она не виделась 13 лет. Так что мне нужно забыть о себе и ради нее постараться быть сильной. Так вот, немного сочувствия мне бы не помешало. Руби. Дыши, Рози. Рози. Как раз от этого все беды. Если бы я не дышала, было бы легче. Руби. Не говори так, Рози. Да прекрати, я не собираюсь убивать себя. У меня и без того много проблем. Руби. Будем считать это хорошей новостью. Как прошла встреча с Брайаном? Рози. Нормально. Он прилетел сразу же, как только я ему позвонила, так что, похоже, он очень серьезно ко всему относится. Он сказал, что эти 13 лет провел в Испании, и у него там ночной клуб. Снабжает озабоченных малолетних алкоголиков свежими похмельными воспоминаниями. Руби.